Капли дождя тебе напоминают, капли дождя все нас знают. Капли дождя километры и мили, как пули на вылет и не сломили. Эти расстояния, без тебя же я не я. Не могу я долго быть без твоего сияния. Я без понимания, это мания моя. Подарили мы друг другу эти испытания. Прямо к тебе я лечу навстречу, на все вопросы твои отвечу. Как ты прекрасна, я замечу, и так будет вечно, бесконечно. Одна на миллион, ты ярче света. Одна на миллион, моя планета. Одна на миллион, одна моя звезда. Свети всегда, прошу, свети всегда. Одна на миллион, ты ярче света. Одна на миллион, моя планета. Одна на миллион, одна моя звезда. Свети всегда, прошу, свети всегда. В этом есть доля, доля риска. И рискуем, мы даем друг другу шанс. Мне так надо тебя видеть каждый час и каждый миг. Не смогу тебя обидеть, какой бы спор у нас не возник. Где бы я ни находился, даже если мир остановился. И вот опять я к тебе явился. Ты меня знаешь, таким родился. Меня тянет к тебе, е-е-е. Ты нужна только мне, е-е-е. И с тобой наравне, е-е-е. Бьется мое сердце биение. Одна на миллион, ты ярче света. Одна на миллион, моя планета. Одна на миллион, одна моя звезда. Свети всегда, прошу, свети всегда. Одна на миллион.